Глава 29. Собутыльники. Когда они уселись за столиком и заказали портвейн, последовала неизбежная пауза, исполненная оживленного предвкушения. Незнакомец посмотрел на бар, открытый поблизости, наблюдая за румяным человеком в белом фартуке, который проворно обмахнул бутылку от пыли и привлекательно расположил поднос и бокалы. Охваченный внезапным чувством, он повернул голову к своему спутнику и спросил: «Мы стали друзьями с первого взгляда, не правда ли?» «Правда», — последовал благодушный ответ. «И о дружбе с первого взгляда можно сказать то же самое, что и о любви с первого взгляда. Это единственное подлинное и благородное чувство. Оно свидетельствует о доверии. Кто может огласить свой путь к любви или дружбе, подобно неизвестному кораблю в ночи, который заходит во вражескую гавань? Истинно так. Смело входи в гавань с попутным ветром. Мы во всем согласны друг с другом. Кстати, хотя это формальность, друзья должны знать друг друга по имени. Скажите, как вас зовут?» «Фрэнсис Гудман. Но те, кто расположен ко мне, называют меня Фрэнком. А вас как зовут?» «Чарльз Арнольд Нобл. Но прошу, называйте меня Чарли». «Хорошо, Чарли. Ничто так хорошо не сохраняется в зрелом возрасте, как братская фамильярность в юности. Это доказывает, что в сердце каждого из нас живет розовощекий мальчишка». «Ах, я совершенно согласен». Это был улыбчивый официант с глинцевитой бутылкой и уже вынутой пробкой. Обычная квартовая бутылка, но по такому случаю помещенная в берестяную корзинку с кисточками из иголок дикобраза, ярко раскрашенными на индейский манер. Когда эта конструкция оказалась перед рассказчиком, он осмотрел ее с неподдельным интересом, но не понял, или притворился, что не понял, смысл элегантной красной этикетки с заглавными буквами PW. «PW», — озадаченно произнес он, глядя на этикетку. «Что это значит?» «Не удивлюсь, если это означает портвейн», — серьезно ответил космополит. «Вы же заказывали портвейн, да?» «Ну, конечно, так и есть». «Такие маленькие загадки нетрудно решить», — произнес космополит, скрестив ноги под столом. Это простое замечание ускользнуло от слуха незнакомца, который продолжал разглядывать бутылку. Он потирал руки слегка желтушного оттенка, а потом со странным смешком, похожим на чириканье, воскликнул: «Доброе вино! Доброе вино! Оно как раз годится для укрепления добрых, дружеских чувств!» Он наполнил бокалы, придвинул один космополиту и продолжал с оттенком высокомерия: «Да постигнет злая участь тех мрачных скептиков, которые считают, что в наши дни хорошее и чистое вино нельзя купить ни за какие деньги, и что почти все сорта, которые имеются в продаже, являются винтажами из лабораторий, а не виноградников. Они доходят до вымыслов, как будто большинство барменов представляют собой неких бринвилье мужского пола с любезными манерами, которые злоумышляют против своих лучших друзей, своих клиентов». По лицу космополита промелькнула тень. После минутного размышления он поднял голову и сказал: «Дорогой Чарли, я давно полагал, что в наши дни отношение к вину, проявляемое многими людьми, это один из самых болезненных примеров недоверия. Посмотрите на эти бокалы. Человек, не доверяющий сладостному яду этого вина, не верит в причастие Гебы. Что касается подозрений относительно виноторговцев и продавцов вина, то люди с такими подозрениями имеют лишь ограниченную веру в человеческое сердце. Для них каждое человеческое сердце подобно бутылке портвейна, но не такого, как этот, а такого, какой они продают. Это клеветники и очернители, не верящие ни во что, даже в самые священные вещи. Вера в лекарство и вино для причастия ускользает от них. Они в равной мере считают врача с его флаконами или священника с его чашей для причастия невольными распространителями фальшивых снадобий для умирающих. Это ужасно. В самом деле ужасно», — с торжественным видом произнес космополит. Такие люди вонзают нож в самую душу доверия. Если это вино...» Он выразительно приподнял свой бокал. «Если это вино с его блестящей надеждой на лучшее является фальшивым, то как быть человеком, который не в состоянии дать такую же яркую надежду? Какой кошмар! Но это слишком мрачно, чтобы быть правдой. Давайте забудем об этом, Чарли. Сегодня вы мой конференсье, но до сих пор не произнесли тост. Я жду. Пардон, пардон». Наполовину смущенно, наполовину демонстративно поднимая бокал. «Я пью за ваше здоровье, Фрэнк. Поверьте, от всего сердца». Он отпил маленький глоток, скорее для вида, чем по-настоящему, но все равно невольно скривил губы. «А я в ответ также искренне пью за вас». «Это доброе вино», — ответил космополит. Он широким жестом поднес бокал к губам и сделал щедрый глоток, причмокнув в конце. Хотя и звучно, но не отталкивающе. «Кстати, о предполагаемой подделке вин», — произнес он, когда опустил бокал, наклонил голову и с дружелюбным видом посмотрел на вино. «Вероятно, самым странным является то, что люди, якобы убежденные в подделке большинства вин на этом континенте, тем не менее пьют их, очевидно, считая вино столь прекрасным напитком, что даже его подделка будет лучше, чем ничего. А если воздержанные люди замечают, что таким образом пьющий рано или поздно подорвет свое здоровье, тот отвечает: думаете, я не знаю об этом? Но здоровье без веселья отдает скукой. А веселье, пусть даже сомнительного свойства, имеет свою цену, которую я готов платить. Такой человек, Фрэнк, должен быть предрасположен к безудержному пьянству. Да, если бы он существовал. Чему я не верю. Это выдумка. Но я однажды слышал, как человек, явно склонный к абсурдным остротам, извлек из нее еще более нелепую мораль, чем сама выдумка. Он сказал, что в виде притчи она изображает, как человек с необузданно доброжелательным расположением духа знакомится и тесно общается с людьми, которых он считает вероломными, поскольку чужое общество так привлекательно для него, что он считает даже сомнительных друзей лучше, чем никаких. И если, как полагает Ларошфуко, таким образом он подрывает надежность своего положения, он отвечает: думаете, я не знаю об этом? Но надежное положение без общения отдает скукой, а общение, пусть даже сомнительного свойства, имеет свою цену, которую я готов платить. «Чрезвычайно экстравагантная теория», — отозвался незнакомец и немного заерзал на месте, испытывающе глядя на собеседника. «В самом деле, Фрэнк, это похоже на клеветническое измышление», — горячо добавил он, как будто эти слова лично оскорбили его. «В некотором смысле это именно так, и даже более того», — сказал космополит со своей обычной мягкостью. «Но за подобным фиглярством сострадание к ближнему может упустить из виду некоторую порочность. В сущности, юмор — это настолько благословенная вещь, что даже в наименее добродетельных порождениях человеческого ума, если там можно найти хотя бы 9 хороших шуток, некоторые философы оказываются достаточно снисходительными для утверждения, что эти шутки могут искупить любые порочные мысли, даже если они многочисленны, как население Содома. В любом случае, этот самый юмор имеет некоторое, трудно определить какое, благотворное и целебное воздействие. Почти все люди сходятся в том, что он веселит их, даже если они различны во мнениях, и таким образом он, несомненно, приносит определенную пользу. Неудивительно, что человек с хорошим чувством юмора, способный вызывать хохот окружающих, как бы он ни выглядел во всем остальном, едва ли может быть бессердечным мерзавцем. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся его спутник, указывая на бледного нищего паренька на нижней палубе, чье плачевное состояние подчеркивал вид нелепых и огромных башмаков, очевидно выброшенных каким-то строительным рабочим, потрескавшихся от сухости, наполовину разъеденных звездкой и загнутых на носках наподобие фагота. «Только посмотрите!» «Я вижу», — тихо отозвался космополит с интонацией человека, не чуждого оценки красоты в нелепости, но и сознающего, чему сопутствовала эта нелепость. «Я понимаю, почему это трогает вас, Чарли. И как раз об этом я только что говорил. На самом деле, если бы вы рассмеялись преднамеренно, то лишь подтвердили бы мою правоту. Ибо могли бы слышавшие этот смех поспорить с тем, что он исходит от чистого сердца и здоровых легких. Правду говорят, что человек может постоянно улыбаться и при этом быть злодеем. Но разве это в равной мере не относится к вашему смеху, Чарли? Нет, нет, нет. По правде говоря, Чарли, ваши бурные чувства иллюстрируют мои замечания почти так же наглядно, как химик изображает вулканическое извержение на своих лекциях. Но даже если бы личный опыт не допускал, что жизнерадостный смех не может исходить от дурного человека, я был бы склонен поверить этому. Ибо такое мнение распространено среди людей, а значит, должно быть правдой. Голос большинства — это глаз истины, не так ли? Разумеется. Если бы истина не говорила человеческим голосом, она была бы обречена на немоту. Так я слышал от одного умного человека. И то правда. Но мы отклоняемся от темы. Расхожие представления о юморе, как о свидетельстве человеческой сердечности, любопытным образом подтверждается у Аристотеля. Кажется, в его «Политике». Кстати, как бы ни относиться к этому трактату в целом, но, судя по смыслу некоторых разделов, я бы поостерегся рекомендовать его для молодежного чтения без соответствующих предосторожностей, который отмечает, что наиболее приятные исторические персонажи заменяли юмор не только отвращением, но и ненавистью, причем с необыкновенной дурной склонностью к злым розыгрышам. Насколько я помню, о Фаларисе, своенравном сицилийском тиране, там было сказано, что он приказал обезглавить одного беднягу у коновязи лишь потому, что тот умел ржать, как лошадь. Какой забавник этот Фаларис! Какой жестокий тиран этот Фаларис! После этого фейерверка наступила пауза, когда оба глядели на стол, словно пораженные этим противоречием и размышлявшие над его значением, если оно существовало. По крайней мере, так показалось бы стороннему наблюдателю. Но космополит первым поднял голову и сказал, что касается морали с цинично-юмористической точки зрения, высказанной разнузданным пьяницей, о котором недавно шла речь, и который имел свои причины употреблять поддельное вино, зная об этом. Что же, здесь мы видим пример порочности, облаченной в юмористическую форму. А теперь я хочу дать вам пример порочной мысли, задуманной безнравственным умом. Сравните одно с другим и ответьте, в каком случае порочное жало не смягчается юмористическим содержанием, а в каком отсутствие юмора обнажает это жалящее оружие. Однажды я услышал остроту, заметьте, остроту равнодушного к религии парижанина, который сказал, имея в виду движение трезвенников, что никто ради своей личной выгоды не присоединится к нему быстрее скупцов и мошенников, поскольку, по его словам, один при этом экономит деньги, а другой зарабатывает их, как в том случае, когда судовладельцы урезают рацион крепких напитков для матросов, и игроки и всевозможные обманщики пьют холодную воду, чтобы иметь ясную голову для бизнеса. «Это безнравственное соображение!» — горячо воскликнул незнакомец. «Да», — космополит нагнулся к нему, опершись на локоть, и выразительно помахал указательным пальцем. «Да, и, как я сказал, разве вы не видите его жалящий эффект?» «Разумеется, это клевета, Фрэнк!» «И в этих словах нет юмора?» «Ни капли!» «Хорошо, Чарли», окинув его влажным взором, «давайте выпьем. Сдается мне, вы не склонны к выпивке». «О, в самом деле, нет, я решительно протестую. Вы нигде не найдете такого любителя выпить, как Чарли». Он с лихорадочным рвением обхватил свой бокал, но всего лишь начал вертеть его между пальцев. «Кстати, Фрэнк», — добавил он, вероятно, чтобы отвлечь внимание от себя. «Кстати, позавчера я увидел превосходный комментарий. Настоящий панегирик в прессе. Он настолько понравился мне, что я дважды прочитал его и запомнил наизусть. Это нечто вроде поэзии, но ближе к свободному стиху, если речь идет о рифмовке. Нечто вроде вольного рассуждения с рефренами. Хотите, я процитирую его? «Я буду рад слышать все достойное похвалы в прессе», — ответил космополит и с серьезным видом добавил. «Тем более, что в последнее время я кое-где наблюдал пренебрежительное отношение к ней. То есть прессу выставляли в дурном свете?» «Именно так. Есть люди, считающие это доказательством, что даже такое великое изобретение, как бренди или одеви, настоящая панацея, как подразумевает французское название, тоже не вполне оправдывает свой целебный эффект, несмотря на долгий опыт употребления». «Вы удивляете меня, Фрэнк. Есть люди, открыто осуждающие прессу. Расскажите о них и об их доводах». «У них нет никаких логических доводов. Зато есть множество утверждений. Среди прочих вещей они утверждают, что при династических деспотиях пресса дает людям мало полезного, кроме популярных импровизаторов, каждый из которых стремится стать Джеком Кейдом. В частности, эти озлобленные всезнайки рассматривают прессу как подобие револьвера системы Кольта, без разбора, в чьих руках может оказаться это оружие. Они рассматривают пистолет как усовершенствование пищевого пера, в том числе многозарядный револьвер при стрельбе не выбирает особых целей. Термин «свобода прессы» рассматривается именно наравне со свободой револьвера системы Кольта. Поэтому во имя справедливости они утверждают, что возбуждение ложных надежд в печатном слове не более разумно, чем попытки Косута и Мазини черпать вдохновение друг у друга. Вы можете считать такие воззрения чрезмерно консервативными, но истинные реформаторы не снисходят до их опровержения. Разве не так? Несомненно. Но продолжайте, продолжайте. Мне нравится вас слушать, угодливо наполняя бокал собеседника. Я, к примеру, не считаю прессу глашатаем народного духа или Джеком Кейдом, продолжал космополит, горделиво выпятив грудь. Журналистов нельзя считать тщеславными прислужниками или платными шутами. Думаю, стремление к материальной выгоде не преобладает перед их чувством долга. Пресса все равно стоит за правду, пусть и опутанную сетями лжи, сжатую в тисках несправедливости. Я презираю ее ярлык как дешевой распространительницы новостей и провозглашаю за ней апостольскую миссию распространения знаний, как это делал несгибаемый Павел. Но добавлю, что, как и Павел, она распространяет не только знания, но и справедливость. Как и солнце, она является собой идейный принцип благотворной силы и света. Что касается злобной и клеветнической прессы, то в сравнении с апостольской она выглядит как ложное солнце по сравнению с настоящим. Несмотря на этот мрачный и угрожающий Паргелий, бог Аполлон одаряет мир дневным светом. Короче говоря, Чарли, что для английского монарха было номинальным, то я считаю актуальным для прессы. Этой защитнице веры, орудие торжества правды над заблуждениями, метафизики над предрассудками, теории над вымыслом, механики над природой и добра над злом. Это очень лестные слова, улыбнулся его собеседник. Но я ожидал их от вас. Скажите, когда вы будете готовы начать свой рассказ, сказал космополит. Когда на званых ужинах провозглашают тост в честь прессы, то я всегда пью стоя. И сейчас буду стоять, пока вы произносите этот панегирик. Отлично, Фрэнк. Вы можете встать уже сейчас. Когда он встал, незнакомец тоже поднялся на ноги и, подняв бутылку с рубиновым напитком, приступил к делу.